Часть третья. Кто не пират? Глава 21. Леди Мэри. Беседа у камина. Прибытие в Кингстон капитана Джексона можно было назвать даром небес. Еще толком недостроенный, но уже пострадавший город был совершенно беззащитным. Пожелая французы напасть на него всерьез, не видя рейда за выкупом и нечем было даже защититься. Форт не возведен, эскадра командора Пири погибла, а тут вдруг пришли целых два корабля, правда проделавшие немалый путь, но все-таки. Лорд Эдуард на правах посланника короля, отстранивший оплошавшего губернатора от дел, временно возглавил колонию сам. Необходимые донесения он послал с отходящим в Англию судном и теперь терпеливо вникал в местные дела, доломал голову, как бы поправить их невеселый ход. В этот-то момент в гавани и бросили якоря два фрегата. Они прибыли не из метрополии, там просто еще не успели узнать о последних событиях. Эти фрегаты давно бороздили воды Карибского моря. После коварного нападения командора на Барбадос корабли были посланы туда для охраны острова. Однако дошедшие слухи о смерти Пири и налете на Кингстон заставили капитана Джексона самостоятельно принять решение о возвращении на Ямайку. Сам капитан, средних лет и среднего роста, несмотря на довольно поздний час, немедленно прибыл в губернаторский дворец. Лорд Эдуард еще не ложился и велел провести капитана в гостиную. Здесь же восседал неизменный сэр Чарльз и пожелавшая присутствовать при разговоре Мэри. Девушка едва не заболела после налета Сангльера. Лишь возвращение отца заставило дочь встать в постели. Она с неожиданной живостью расспрашивала подробности пребывания в плену, картины морского боя, однако лорд Эдуард был с дочерью немногословен, сказал, что условия были сносными, а бой, как виделось с острова, был подготовлен с англиером заранее и подготовлен так, что у английских моряков не было ни одного шанса. Мэри выслушала и слегла снова. Несколько дней она фактически не вставала с постели, говорила мало, ни на что особенно не жаловалась, но была не по-хорошему задумчива и очень грустна. Потом болезнь перешла в новую форму. Девушка-то была безучастна ко всему, и мысли ее витали где-то далеко. То вдруг с каким-то нервным возбуждением начинала носиться на лошади по окрестностям Порт-Рояла, фехтовать в парадном зале губернаторского дворца или тормошить всех дурацкими вопросами ни о чем. Известие о пришедших кораблях, похоже, взбодрило девушку, и она заявила, что обязательно будет присутствовать при беседе с моряками. Обычно лорд Эдуард старался не допускать Мэри до сугубо мужских скучных дел, но тут не стал отказывать дочери. Да и как отказать? Судьба не дала лорду Эдуарду наследника рода, а ранняя смерть жены и собственноручное воспитание единственного ребенка способствовали тому, что многие находили у леди Мэри мужской склад ума. Ее же решимости и умение владеть оружием могли позавидовать многие юноши. Лорд Эдуард коротко поведал моряку о своих приключениях и событиях, которые произошли в городе. Когда командор Пири был убит, губернатор был вынужден согласиться на требования бандитов, заключил он свой рассказ, ни словом не обмолвившись об участии дочери. Точно так же ничего не рассказала отцу Мэри о ее попытке убить Сангльера и последующем обмороке лорд узнал от губернатора. Промах он значения не придал, подобное может случиться с каждым, а обморок? Так все-таки девушка, господа. Губернатор, мужчина, навел себя куда хуже. Даже не в комнате, а вообще. Мог бы организовать нормальную оборону города. Как понимал лорд Эдуард, вряд ли флибустьеров было больше 500 человек. Что до покойного командора Пири, то его смерть явилась лучшим выходом для всех. После бесславной потери эскадры ему было не миновать суда. А так, убит и убит. Какой спрос с мертвеца? «Меня волнует несколько вопросов», — с бесстрастным лицом подытожил повествование лорд Эдуард. «Дерзость Сангльера перешла все мыслимые границы. Он ведет себя с нами, словно с испанцами, нагло, не считаясь соотношением сил. Эскадру он уничтожил так, словно это были не боевые корабли его величества, а какие-то заурядные торговцы. Города же захватывает играючи. С этим надо что-то делать. «Я думаю, городам больше ничего не грозит», — подал свой голос сэр Чарльз. «Почему?» «Потому что взять с них больше нечего», — невозмутимо пояснил свою мысль толстяк. «Что до дерзости, то основные приемы Сангльера достаточно одинаковы. Он тайно высаживается на берег, ночью тихо захватывает форт, а затем его люди также тихо занимают город. Насколько можно судить, потерь он почти не несет, да и жителей без крайней необходимости не трогает». «Зато забирает деньги и ценности», — заметил лорд Эдуард. «Да», — согласился сэр Чарльз, — «причем не у испанцев, а у нас». «И откуда он взялся?» — в сердцах воскликнул Джексон. «Насколько мы узнали, Сангльер не француз. Не то московит, не то поляк. Короче, откуда-то из тех краев», — поделился информацией лорд Эдуард. «Как он попал сюда, сказать сложно. Но по его же собственному признанию, тут он подвергся нападению сэра Джейкоба, потерял много людей и теперь мстит за их гибель. Мы видели Сангльера в бою. Это не человек, а дьявол. Хотя, надо признать, за ним определенное благородство». Мэри почему-то вздохнула. Лорд Эдуард посмотрел на свою дочь. Ее жизнь минимум дважды висела на волоске, однако загадочный Сангльер действительно вел себя порой как истинный джентльмен, если не считать факта нападения на земли британской короны. «Что скажете, капитан?» В ответ на вопрос лорда Джексон едва уловимо пожал плечами. Что он мог сказать, когда искать флибустьеров в открытом море – вещь достаточно бессмысленная. Да и что могут сделать два фрегата там, где было потеряно четыре? «Надо в первую очередь собраться с силами», – все-таки высказал свое мнение моряк после некоторого молчания. «Или действовать другими методами», – заметил сэр Чарльз. «Все люди смертны, и все любят золото. Как у нас, так и на французской стороне. Я уверен, что на Сангльера работает кое-кто из наших поселенцев, но ведь и у нас там есть свои люди». «Вы предлагаете?» Лорд Эдуард многозначительно замолчал. «А почему бы и нет? Надо же как-то вывести его из игры. Или переманить на свою сторону, пометуя, что Сангльер должен любить деньги. Или...» «Мне кажется, переманить было бы лучше», — неожиданно произнесла Мэри. «Такой человек мог бы принести Британии немалую пользу. Стали же Дрейк и Морган рыцарями». «Но они были англичанами», — напомнил лорд Эдуард. «Зато, судя по поведению, Сангльер у себя на родине человек знатный», — возразила Мэри. «Без сомнения», — кивнул ее отец. «Интересно, почему он покинул родину? Какие-нибудь гонения? Конфликт с королем? В этом случае он должен искать себе другое подданство, и тогда договориться с ним будет реально». «Я не сомневаюсь в знатности пиратского командора, но его нравственность не в женском обществе будет сказано», — покачал головой сэр Чарльз. Мэри встрепенулась и усталость на друга отца. Продолжать тут явно не собирался, и поэтому пришлось спросить. «Он что-то себе позволяет?» В голосе девушки звучала необъяснимая тревога, словно поведение Сангльера задевало ее интерес. Ни лорд Эдуард, ни сэр Чарльз не поднимали при ней этого вопроса. Незачем порядочной девушке знать о некоторых шалостях отдельных мужчин. Но сейчас вопрос был поставлен, и было ясно, что леди Мэри в любом случае добьется ответа. «Видите ли», — протянул сэр Чарльз. Он выглядел порядочно смущенным. «Одно дело обсуждать подобные вопросы в мужском кругу, совсем другое касаться неприличных тем в порядочном обществе». Толстяк был сам не рад, что ляпнул, не подумав о нравственности противника, но теперь деваться было некуда. «Судя по обмолвкам его людей, Сангльер живет сразу с двумя женщинами», — набравшись решимости, выпалил сэр Чарльз. «Как?» — глаза Мэри расширились от удивления. Такое явно никак не могло поместиться в ее голове. Сэр Чарльз развел руками, словно говоря, мол, «я не знаю». «В браке?» – уточнила девушка. «Не знаю», – признался толстяк. «Вообще-то церковь не поощряет многоженство». «Так, может, это его сестры?» – в голосе Мэри прозвучало нотки надежды. «Нет, о родственницах речь не шла. Именно о женах или любовницах». Последнее слово убежденный холостяк произнес едва ли не шепотом, как нечто весьма неприличное. «Тогда он турок», — убежденно заявил Джексон. «Доводилось мне плавать в тех краях. Нехристи вина не пьют, а вот иметь несколько жен у них в порядке вещей». «Я тоже бывал в тех краях, знаком с мусульманами, их обычаями и поведением. Нет, Сен-Льер европеец, это можно утверждать определенно», — возразил сэр Чарльз. Без всякого сомнения подтвердил слова своего друга лорд Эдуард. «Ну что же?» Джексон, кажется, хотел рассказать о каком-то похожем случае из богатой практики, но посмотрел на девушку и замолчал. На Мэри, как говорится, не было лица. Ей явно не хватало воздуха, грудь ходила ходуном, и было похоже, что девушка вот-вот лишится чувств. «Нравственность Сан-Гриера нас не касается», — замял разговор лорд Эдуард. Он тоже обратил внимание на состояние дочери и пожалел о том, что разговор коснулся запретных тем. Каково порядочной леди услышать о формах разврата, которым иногда предаются мужчины вне зорких глаз общества? Так и с ума недолго сойти от возмущения неслыханным бесстыдством. Хотя тут лорд был справедлив, чего можно ждать от пирата. На память невольно приходила проведенная в здешних водах молодость и те забавы, которые они позволяли себе с пленными испанками. Не все рассказывается в собственной семье. Зная леди Мэри подробнее о прошлом отца, может, снисходительно бы отнеслась к Сан-Гриеру. «Чудовище!» – выдохнула девушка. Остальные важно кивнули, соглашаясь. Не потому, что предводитель флебустьеров позволял себе многое в частной жизни, а потому, что представлял опасность. «Простите, господа, я вас покину». Мэри поднялась с видимым трудом, но походка ее была, как всегда, прямой, подобающей истинной леди. Оставшись одни, мужчины переглянулись. На трех непохожих лицах появились одинаковые улыбки, понимающие, снисходительные, мол, что возьмешь даже с самой лучшей девушки. «И угораздило же вас ляпнуть», — сукоризной подытожил молчаливый обмен мнениями лорд Эдуард. «Само с языка сорвалось», — вздохнул сэр Чарльз. Уже ему-то было не знать дочь друга. Лорд кивнул, принимая извинения. «Кстати, джентльмен, у меня появилась мысль. Не использовать ли нам любимый прием Сан-Гриера?» Сэр Чарльз вновь обрел деловитый тон. «Каким образом?» — заинтересовался новый губернатор Ямайки. «С моря Порт-де-Пе труднодоступен. Единственный вход в гавань прикрывает мощный форт. Да и корабли, которые окажут ему поддержку. Так почему бы не высадить десант в стороне от города с тем расчетом, чтобы он атаковал перед рассветом? Если у Сан-Гриера это с успехом прошло не один раз, чем хуже мы?» Подробнее развел мысль толстяк. Собеседники молча обдумали ее так и сяк. «Сил мало». Лорд с сомнением качнул головой. «Надо бы подождать, пока не прибудет подкрепление». Напоминать ему о том, что сил у Сан-Гриера тоже было немного, никто не стал. Одно дело вольные ловцы удачи, и совсем другое – регулярные войска и флот. У первых заведомо больше наглости, которая не только города берет. Да и до сих пор было непонятно, каким образом Сан-Гриеру удается тихо захватывать фортификационные сооружения. Он же человек, а не привидение, которое в состоянии передвигаться не видно и не слышно. «Можно обратиться за содействием к испанцам или голландцам», — предложил капитан Джексон, и сам тут же устыдился неуместности своего предложения. «Делиться добычей и славой со вчерашними врагами, неожиданно ставшими союзниками, это знаете...» И пусть формально никто не сможет упрекнуть, однако шепоток за спиной бывает хуже официального порицания. «Что ж, подождем. Стянем все силы из архипелага, запросим помощи из метрополии, а затем попробуем нанести удар», — подытожил губернатор. Или попробуем действовать другими методами. Подкупом или... Многозначительно не стал договаривать сэр Чарльз. Как получится. Но второй вариант мне кажется более верным. В чем леди Мэри, безусловно, права, это в том, что такого человека было бы неплохо использовать для блага Англии. Повесить его мы всегда успеем, заявил лорд Эдуард. А теперь прошу прощения, но я пойду и попробую успокоить дочь. Девочка в первый раз услышала такое, так что поневоле приходится беспокоиться о ее здоровье. Но попытался он зря. Двери в комнаты Мэри были закрыты изнутри, и сколько ни стучал благородный лорд, его так и не пустили. Удалось добиться ему лишь одного. Наружу выглянула служанка и заявила, что Мэри закрылась в спальне даже от нее. Судя по звукам, она рыдает без перерыва, докончила фразу Элиза. «Лучше зайдите попозже, сэр». «Рыдает?» – удивился лорд Эдуард. «Моя дочь?» «Благородная леди может тихонько поплакать, однако рыдать пристала простолюдинкам». С другой стороны, понятно, почему леди Мэри не хочет пустить даже родного отца. Есть вещи, которые лучше не видеть никому. «Хорошо, я зайду утром», — вынужден был кивнуть лорд. Его счет к Сангльеру вырос еще на несколько пунктов.